Часть восьмая. «Извини, Ойкура-сан, я не хотела тебя обидеть. Возникли неизбежные обстоятельства, над которыми я не властна, поэтому у меня не было никакой возможности ответить на твою любезность. Прости, я больше так не убегу. Если еще не поздно, давай станем друзьями. Я буду обращаться к тебе по имени, ты не против, Садати? О нет, умоляю, можно называть тебя Эйлером». Я ничего не могла с собой поделать. Мне столь сильно хотелось призвать Юругасы Амика к ответу, чтобы понять, сама она виновата в случившемся или ее вынудили так поступить, что начала воображать всякое. Но для меня это неизбежно. Наверное, провести всю жизнь рядом с таким непоправимым человеком, как я, неоправданно жестокое наказание. Хотя уж один-то месяц моей компании наверняка кто-нибудь да выдержит. Пускай после такой дружбы останутся неприятные воспоминания, но вреда никому не будет. Однако Юругаса Амика оставалась совершенно безразличной к моим мужественным попыткам подружиться. Каждый раз, когда я подходила к ней на перемене, она игнорировала меня. Это было так же глупо, как если бы мы с ней шли по дороге, и она не обращала внимания на заботливо протянутую мной салфетку. Юругаса Амика так и норовила удрать от меня поскорей, даже не пытаясь скрыть своего недовольства. Она всем видом демонстрировала, что не хочет иметь со мной никаких дел. Бежала от навязчивого преследования, как от огня. Употребив смелое, остроумное, образное выражение «как от огня», я только пытаюсь свести к минимуму ущерб, нанесенный моему разбитому вдребезги сердцу. В действительности же правильнее будет сказать, что она пускалась в рассыпную, как пауки. Несмотря на то, что речь идет об одном человеке, она бросалась на утёк, словно какой-нибудь паучок, беспорядочно и куда глаза глядят, оставляя меня далеко позади, отчего я теряла всякое желание за ней гнаться. И тогда я снова, в третий, в четвертый раз опозорилась перед всем классом. Откровенно говоря, если бы Юругаса Амика бросила хоть слово, чтобы от меня отделаться, я бы тут же остановилась на достигнутом результате и перестала ее донимать. Если бы я получила результат, пусть и неуспешный, то смирилась бы. Отступилась от нее с чистой совестью и изменила курс действий. Как говорится, если уж прислоняться, то к большому дереву. Пословица означает «искать себе сильного покровителя». Тем не менее я, будучи вдобавок очень замкнутым человеком, зашла слишком далеко, чтобы теперь отступать. И уже не могу опустить занесенную для удара руку. Нет. Если ситуация не изменится к лучшему, все закончится тем, что я стукну себя по голове. Самобичевание, самонаказание, саморазрушение, самоуничтожение. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Все сводится к зацикливанию на самой себе. И все мои самоистязания не имеют никакого смысла. Предположим, у меня будет возможность начать с чистого листа, но стоит хоть какой-то мелочи пойти не по плану, и я распсихуюсь и брошу пытаться. Звучит так, будто я какая-то помешанная на чистоте, готовая выбросить на помойку все, что хоть чуточку испачкается. Смешно. С какой-то стати такая грязная девчонка может называться чистоплотной. Однако я, к своему удивлению, слышала, что даже у чистоплотных людей беспорядок в комнате отнюдь не редкость. Они не могут заниматься уборкой, поскольку боятся испачкать руки. Раз уж я возомнила себя чистоплотной, тогда нужно с чистой совестью отступиться от Юругаса Амика, но проблема в том, что я уже вцепилась в нее и просто не могу отступить. Если подумать, мы обе создаем себе неприятные воспоминания. Держим друг друга в положении, где каждый в проигрыше. Взаимной выгодой тут даже не пахнет. Мало того, что я сама не раз опозорилась перед всеми, так еще и без всякого преувеличения опозорила Юругасы Амика, будто принудительно втянула ее в гастроли комедийной труппы театра экспромта имени Ойкуры. И нам ничего больше не оставалось, кроме как продолжать это шоу. Если бы она пошла на компромисс и согласилась прояснить наши отношения раз навсегда, это только сыграло бы ей на руку. Однако она даже знака не подала, что готова к переговорам. Я пыталась поговорить с ней каждую свободную минуту до конца учебного дня, но Юругаса Амика продолжала меня игнорировать. Взаимопонимания мы так и не достигли. Согласно моему изначальному замыслу, я рассчитывала познакомиться с какой-нибудь девочкой, пообедать вместе с ней на перемене, соединив наши парты, а к концу дня, когда она покажет мне школу, заручиться ее дружбой. Однако моим идеализированным бредням не суждено было сбыться. Самое время свериться с концепцией предустановленной гармонии. Понятие, введенное в философию Готфридом Лейбницем, согласно которому между монадами, неделимыми первоэлементами бытия, существует гармоничное взаимоотношение, согласованность и единство, изначально установленные Богом, благодаря чему ни одна из монад не может влиять на другие, ибо каждая из них есть отдельная независимая субстанция. Садати считает, что ей Богом написано терпеть неудачи, и поэтому она, как монада, никак не может ни на что повлиять. Обстоятельства складываются независимо от ее участия. Я как была одинокой в начале дня, так и осталась к концу занятий. Пускай я в выпускном классе, но может еще не поздно записаться в какой-нибудь клуб? Ученики на третьем году старшей школы, как правило, не участвуют в клубной деятельности, поскольку находятся по уши в учебе, готовясь ко всевозможным экзаменам. Нет, там настолько нечего ловить, что впору бежать, сломя голову от реальности. Мне было стыдно показывать свое лицо. Я никуда не могла посмотреть ни в одну из сторон света. Стараясь доказать проклятому Арараги, что люди могут меняться, я показала ему совершенно обратное. И даже сейчас меня куда больше волнует, как бы не попасться на глаза Арараги, которого здесь даже нет, чем то, что весь класс занял выжидательную позицию и холодно следит за мной. Я в таком отчаянии, что вырвало бы оба глаза проклятому Арараги, будь он здесь. И все же я не сдалась. «Сдайся уже!» Значит, мой последний шанс на сегодня – поймать Юругасы Амика после уроков. Я прикусила губу, и как только закончился классный час, подбежала к месту, где сидела Юругасы Амика. Это была моя не первая, не вторая, а пятая попытка поговорить. Однако она словно предвидела мои действия и просто испарилась, стоило мне отвернуться на миг. Мой план воспользоваться статусом новенькой и попросить Юругасы Амика показать школу с треском провалился. Уму непостижимо. Я ведь даже решила простить ее за продолжительный игнор, если бы она провела меня по школе. Пока я без тени сомнения думала, что своими поступками делала большое одолжение Юругасы Амика, во мне медленно закипала злость. Ведь она сбежала в пятый раз. Пусть так. Я не стала стоять столбом, а выбежала из класса вслед за ней. Стоять в замешательстве все эти четыре попытки – решение глупее некуда. Но нет, хватит с меня таких уроков. Я больше не буду по-глупому изображать столб. С учетом сложившейся ситуации, и сама Юругасы Амика и одноклассники, пожалуй, недоумевают, почему я вцепилась в нее. Что интересно, никто из класса даже не засмеялся, когда я бросилась бежать по коридору с портфелем наперевес. Они видели меня крайне странным человеком. Сообразительные одноклассники наверняка предположили, что мы с Юругасы Амика давно знакомы. Но, к сожалению, их домыслы далеки от правды. Если у меня есть с кем-то кармическая связь, то это точно Арараги.